Когда мы на углу 33-й улицы свернули на 6-ю авеню, свернул ли он? Да, свернул. А когда мы вышли на 42-ю улицу, и он оказался там. Поверьте мне, товарищ Винзер, в сравнении с этим трубошляпным типчиком репьи и пьявки — жалкие дилетанты. Ну и? Помните, у входа сюда вас толкнули? Да, там была большая толчая. Была, но не такая уж большая. При желании у субъекта было достаточно простора, чтобы обойти вас стороной, а он врезался в вас. Я ожидал подобного маневра, а потому сумел убедительно ухватить его запястье и повернуть. Листок был у него в кулаке. Билли побледнел. «О, черт!» «Вполне исчерпывающий комментарий», — сказал Псмит. Билли схватил листок со стола и протянул Псмиту. «Берите!» — лихорадочно пробормотал он. «Пусть он будет у вас! В жизни бы не поверил, что я такой идиот! Мне и зубочистку доверить нельзя! Мог бы сообразить!» Обалдел от гордости, что раздобыл этот листок, и даже в голову не пришло, что они начнут за ним охотиться. Но хватит, это не по мне. Теперь командуйте вы, — Смит покачал головой. Эти пышные комплименты, — сказал он, — согревают мое старое сердце, но мнится, у меня есть план получше. Волей судеб я обратил внимание на типчика в шляпе трубой, а потому получил возможность подмести его носом булыжник. Но как знать, вдруг в толпах на Бродвее таятся другие неопознанные типчики, в шляпах точно так же трубой, и один из них устроит тот же фокус и со мной. Дело не в том, будто вы прошляпили, а только в том, что они засекли типчика. А теперь внимательно следите за мной, потому что сейчас последует демонстрация мозга с большой буквы. Смит уплатил по счету, и они вышли в вестибюль отеля. Заместитель главного редактора сел у столика, положил листок в конверт и адресовал его самому себе в редакцию уютных минуток. После чего наклеил марку, запечатал конверт и опустил в почтовый ящик у дальней двери. «А теперь, товарищ Винзер, — сказал он, — направимся, не торопясь, домой по великому белому пути. Пусть даже он будет нашпигован низколобыми наемниками в шляпах трубой, так что они не смогут причинить нам никакого вреда. Обыскав меня самым тщательным образом, они могут раздобыть $11, часы, две почтовые марки и пакетик жевательной резинки. Раздобудут ли они больше у вас, я не знаю. В любом случае, заветный листочек им не достанется. А это главное. «Вы гений!» — воскликнул Билли Винзер. «Вы так думаете?» — со скромным смущением сказал Псмит. «Ну что же, не исключено, не исключено. А вы заметили злодея в спортивном костюме, который прошел мимо? Вид у него, мнится, был озадаченный. И чуя, правда услышал злобное сорвалось? Или это ветер стонал в древесных вершинах? Для наемных убийц, товарищ Винзер, выпал холодный вечер, полный разочарований». Глава 23. Сокращение штатов. На следующее утро первым из штатных сотрудников уютных минуток в редакцию явился высокородный Малоны. С подобных фраз часто начинаются поучительные истории о жизненных успехах, вроде «плоды пунктуальности» или «как были нажды крупнейшие состояния». Однако следует указать, что высокородный Малоны отнюдь не был ранней пташкой. Петухи в его окрестностях вставали одни. Он с ними не вставал. В редакцию ему полагалось приходить в 9 часов, и его принципом, его, так сказать, декларацией независимости было являться туда не раньше 9:30. На этот раз он был пунктуален до минуты или опоздал на полчаса. Это уж как посмотреть. Не успел он отсвистать пару тактов моей ирландской розочки и углубиться в первую страницу повести о жизни в прериях, как вошел Кит Брейди. Кит, как у него было в обычае, пока он не тренировался, курил большую черную сигару.